«Победитель Чупакабры. Дух ночи и подземелья». Для бара это был ранний час. Кроме Стефана, Педро и меня за столиками в полумраке сидело еще четверо посетителей. Но местная певица, тоненькая юная негритяночка, уже пробовала свой голос. Двое парней, один на банджо, другой на электрогитаре, лениво подыгрывали ей. Негритяночка нежно мурлыкала, так тихо, что можно было расслышать лишь отдельные фразы из ее песни. «Не пугай меня, чупакабра, в полнолунную жаркую ночь». Стефан кивнул в сторону певицы. «И здесь, в Аризоне, все свихнулись на этом чудовище. Чуть ли не каждый день сообщения в газетах, по радио, на телевидении. Скоро детские игрушки будут выпускать в виде этих тварей. А может, и фильмы о них появятся». «Если уже не появились», — поддержал я. «Наверное, это не случайно», — отозвался Педро. «Очевидно, чупакабры стали расселяться из Мексики в Аризону и Калифорнию. Жуткая, кусачая и кровожадная тварь. Мне приходилось встречать чудовище в мексиканском штате Сонора». «Ты сам видел?» — недоверчиво спросил я. Педро смутился. «Ну, в общем-то, не само чудовище, а растерзанных им овец и одного ослика. Страшное зрелище. От бедных животных остались одни окровавленные куски мяса и клочки шерсти. Точно так же чупакабра и с людьми расправляется. Странно, что об этих тварях заговорили только в середине 70-х. Где же они раньше скрывались? И почему не поймано ни одного чудовища?» — усомнился я. «Ты не прав», — оживился Стефан. «В 1975 году действительно стали много писать о встречах с чупакаброй в Мексике, Чили, Перу, в Аргентине. Но о них упоминали еще в 17 веке. Тварь эта редкая и, несмотря на силу и кровожадность, очень осторожная. Так что белые люди видели ее нечасто. А вот индейцы Северной и Южной Америки прекрасно знали о существовании чупакабры. Но они считали ее не животным, а неким злым духом ночью и подземелья, который любит тишину и темноту. И никакие охотники, никакие ухищрения не могли отвадить ночных чудовищ от ферм, от человеческого жилья. Люди ставили капканы, разбрасывали отравленное мясо, устраивали засады, ничего не помогало. И лишь одному пришельцу с севера удалось сладить с чудовищами. Ну, по крайней мере, где-то с 20-х по 70-е годы в Северной Мексике чупакабры не давали о себе знать. «Ну и кто же он, победитель монстров?» — спросил я. «Наш общий приятель, старина Билл Томпсон», — торжественно произнес Стефан. «Как же это ему удалось?» — изумился Педро. «Я, конечно, много слышал о старике, о подвигах Билла, но о такой победе впервые». «По правде говоря, особого подвига не было», — пояснил Стефан. «Скромный и честный старик прямо заявлял об этом. Изгнание кровожадных чудовищ из Северной Мексики, по его словам, произошло почти случайно».